не твое дело, малыш. Зачем я вообще с тобой разговариваю? Прицепился с вопросами, как банный лист. Сейчас парню своему расскажу и получишь, заорала девушка, понимая, к чему я клоню. И вообще, мне нафиг не нужна эта дура, ее все ненавидели. Причем тут я даже рядом там не была, когда бомбу закладывали или что это было, продолжила вопить девушка, уходя прочь. Эй, крикнул вдогонку ей, слишком много орешь, успокойся, иначе будут последствия. Чего, блин, ты угрожать мне что ли вздумал? Ты знаешь, какой у меня род, знаешь, с кем мой папа обращается, да я могу позвонить, и тогда апхи. Девушка чихнула и закрыла лицо руками. Ладно, некогда мне с тобой. Чхи, блин, да что же такое? Чхи, апч, ик, чи-чи-чхи. Блондинка начала чихать и икать одновременно. Она закрылась руками, согнулась и медленно пошла в кабинет, не зная, что происходит. К ней бросилась полноватая девушка, спрашивая, в чем проблема. Блондинка начала ругаться и снова чихнула, потом опять икнула, потом, в общем, ей пришлось очень несладко. Вроде ничего не болит, а состояние хоть в петлю лезь. Так будет, пока не закончит злиться и не приведет мысли в порядок. А что я ничего, лишь усилил ее гнев и направил его на разрушение тела, на самое минимальное разрушение, если быть точным. Теперь от гнева у нее будет возникать чихание, а от сильного гнева еще и икота. Будет знать, как дергаться по пустякам и орать на первого встречного. Почему такое легкое наказание? Да все просто. Девушка просто любит вести истерично. Ей нужен повод, чтоб выплеснуть негативные эмоции, проорать просто так и навести, что называется, шороху. Она вряд ли причастна к атаке на Инну, скорее всего, просто наглая истеричка. Безобидная, но довольно противная, и я решил это исправить. Дальше я стал проверять, о чем говорят пацаны в уличной курилке. Но сначала был разговор с Жориком, который сам оказался лучше любого сыщика. Он задал кучу вопросов, увидев, что шастаю где попало и подслушиваю чужие беседы. Тут пришлось, да ничего не пришлось. Забил мозги телепатией, направив мысли в другое русло. Жорик слишком умный, чтоб его задурить. Расскажу все как есть, когда это кончится. А пока пусть подумает о проблемах конституционной монархии в Китайской империи. Это очень важное дело. Если его не решит, то в столовой перестанут давать котлеты, а в автоматах закончатся самые вкусные шоколадки. Так вот, я вышел в уличную курилку, которая была не особо официальной, просто старая беседка за главным корпусом, где все курили. Точнее, те, кто считал себя не ботаником, не боясь получить взыскание. Тут наверняка могут быть парни, причастные к моему делу. Догадки легко подтвердились. Не успел подойти к беседке, как услышал обсуждение прелести Инны Васильевны и громкий смех пацанов. Я ей говорил, давай уединимся в подсобке, карты контурные поизучаем, хе-хе, дала бы мне свою задницу, не нашла бы на нее проблем. А так, кто же ей виноват, сама напросилась, стерва, кричал один, возомнивший себя альфачем. Не, ну она так-то нормальная, просто странная какая-то, вот ее достают, сочувственно произнес другой парень. ПФФ, да кто ее достает-то вообще, я денег сразу отсыпал бы да защиту ей предложил, выпалил первый пацан. Это да, Михаил, без защиты там точно нельзя, а то поймаешь на свой жезл, что не надо. Небось торгует собой где попало, а с нами корчит скромную училку, осторожно подметил третий школьник, и все дружно заржали. Это уже хорошо, такие баламуты могли подложить взрывчатку, попробую их просканировать. Продолжаю слушать болтовню пацанов. Медленно подхожу ближе и стою рядом, как ни в чем не бывало. Ну вот, если б она мне дала, я б ее прямо на стол положил. И вот, стал говорить Михаил, держа в зубах сигарету, увидел меня и замялся. Затем поправил одежду и, нахмурив брови, сказал, чего тебе, друг, заблудился. Первоклашки в другой стороне. Да, мелочь, иди отсюда, не слушай взрослые разговоры, поддакнул его дружок. Я-то пойду, господа, но... Что если бы о вашей сестре или матери говорили в подобном тоне, вам не кажется, что обсуждать даму в такой манере не слишком культурно, грубо произнес я, говоря культурные слова, но с такой интонацией, что придурки покраснели от злости. Сначала парни переглянулись, не зная, как реагировать. Михаил выбросил окурок и пошел на меня с борзым видом. Тебе что, щегол, давно не влетало? Ты кого жизни учишь, сопляк, перед тобой выпускники академии. Если еще не заметил, сгорая от злости, процедил он. И, что дальше? Это не меняет-то на моего вопроса. Если по твоей сестре или матери так говорили, тебе бы было приятно, спросил, глядя ему в глаза и сканируя телепатией. Ты, да как ты смеешь, говнюк, с трудом выдавил парень, не зная, что мне ответить. Моя мама и сестра не такие, а вот ты сейчас в рожу получишь. То есть тебе нечего сказать, кроме угроз и пустых отговорок, пожал плечами и слегка улыбнулся. Ну все, мелкий, ты меня вывел. Пацан попытался меня схватить, но я увернулся. Потом пнул его по ноге, заставив охнуть и отойти назад. Миш, тут такое дело, кажется, это тот Светлаковский, что торнадо на ринге уделал, промямлил полноватый друг выскочки, узнав мою внешность. Да блин, и правда похож, поддакнул его дружок. Верно, парни, все так, мне понадобилось больше минуты, чтоб разделаться с тем Петром. Это при условии, что он чемпион города. С вами будет все проще, так что не думайте, что стану вас долго задерживать, хищно улыбаясь произнес я, заставив троицу пятиться. Михаил огляделся вокруг, он зачем-то похлопал себя по карманам, как бы пытаясь что-то предпринять. Кажется, он хотел врезать магией, но не мог поймать концентрацию. Терять лицо перед юным парнем ужасно стыдно. Драться с тем, кто побил чемпиона, это самоубийство. Миха решил найти третий путь, извернувшись словно змея. Значит, ты тот крутой дрыщ, что всех строит. Что ж, посмотрим на твою силу завтра. А пока жди и готовься, расплывчато сказал он, угрожая расправой, но одновременно не вызывая меня на дуэль от греха подальше. Если я такой дрыщ, то зачем ждать до завтра? Удивился, давая понять, что парнишка круто попал. Друзья посмотрели на Михаила, намекая, что он будет трусом, если не начнет со мной драться, или не выкрутится из ситуации как-то еще, ведь его первая отговорка не прокатила. Слушай сюда, сопляк, я не собираюсь вестись на твои уловки. Если ты ссышь завтра со мной подраться, то, попытался ответить Мишка, делая хорошую мину при очень плохой игре, но его прервал грубый голос охранников, которые сюда подошли. Видно, им приказали пугать школоту, что курит где попало, портя репутацию академии. Учащиеся, вы опять за свое, сейчас получите взыскание за нарушение распорядка академии, прогремел самый взрослый охранник, а два других помоложе ему поддакнули. Курить в этой беседке запрещено, к тому же, в ней нельзя находиться, так как она находится на ремонте, заумно пробубнил охранник помладше. Вообще-то мы не курили, нам что нельзя гулять по территории просто так, воскликнул Михаил, пытаясь выпендриться хотя бы перед охраной. А что вы тут делали, молодой господин? Стой, кажется, я тебя знаю. Твой отец говорил наказывать по всей строгости и сразу же сообщать ему. Мы уже ловили тебя на горячем, не так ли? Ответил старый охранник, напирая на Михаила. Его друзья отошли чуть назад, давая понять, что не при делах. Похоже, их заводило неплохо влип, так пусть теперь разбирается, как угодно. Господин, вы меня с кем-то путаете, это первое. Второе, этот пацан набросился на нас и стал угрожать. Спросите с него, если нужно, выпалил Мишка, тыкая в меня пальцем. Тут я чуть не заржал. Взрослый парень ябедничает на малолетку, обвиняя его в наездах и прочем. Это даже не юмор, а какой-то бред сумасшедшего. Несмотря на это, Михаил перешел все границы. Он просто мерзкий червяк, которого нужно размазать, а недавно болтал о каких-то шашнях с училкой. Он максимум достоин покорять свой матрас, а не девушку. Можно долго смеяться над моральным обликом недавнего альфача, но нужно было разораться с охраной, которая резко переключила внимание на меня. Мужики в пиджаках пошли в мою сторону, стали сверлить взглядами и задавать тупые вопросы. «Эй, как я по-вашему мог угрожать старшекласснику? Мне всего 14 лет, у меня-то и дар открылся только в этом году. Я просто гулял по территории, увидел дым и решил посмотреть, что случилось», — соврал без зазрения совести, по максимуму применив актерское мастерство. «Дым? Где ты видел дым, недоносок?» — крикнул один из парней. «Он сам тут курил, я лично его застукал», — прокричал Михаил. Охранники почесали головы и переглянулись. Вывод был очевиден. Несмотря на отличную физическую подготовку, я смотрелся младше своих оппонентов. К тому же, их было трое, так еще они вели себя борзо. В итоге, охрана опять развернулась и принялась прессовать Михаила. Он вновь хотел отболтаться, даже раскрыл рот, чтоб выдать очередной бред. Но в тот момент изменился в лице и пулей бросился прочь. Причем, с такой скоростью, будто бы за ним гналась орда монстров. Вот что бывает, когда резко начинается мощнейшая диарея. Я, конечно, не лекарь, но могу воздействовать на нервную систему. А нервы – это не только фантомные боли, икота или чихание. Когда человек сильно нервничает, у него могут расслабиться мышцы, которые лучше не расслаблять. Так что Мишка обзавелся расстройством желудка на нервной почве. Небольшим, на час с чем-то. Но, думаю, ему это будет на пользу. Очистится во всех смыслах слова. Подумает о своем поведении, занимаясь медитацией в Белом храме. Потом его ждет сюрприз в виде взбучки от руководства Академии строгого бати. Будет знать, как говорить гадости про учительницу, что и так подверглась гонениям без вины. И да, пусть скажет спасибо, что явились охранники. Без них наказание было бы куда жестче. Не люблю я таких сопляков. В прошлом мире вообще предпочитал убивать их по-тихому, чтоб лишний раз не портили воздух. И да, Михаил оказался простым пустозвоном. Он никогда бы не решился кого-то побить, а уж тем более подорвать, применив запрещенный предмет. Я изучил его характер вдоль и поперек. Вероятность, что такой слизняк причастен к преступлению, не более 2%. Значит, я попросту прокачал свой дар и весело провел время. А поиск настоящего подрывника все еще впереди. Глава 13. Михаил находился в туалете недолго, судя по его ощущениям, и ничего необычного там не делал. Правда, почему-то вспотел и стал задыхаться, а глаза его неприятно резало. Плюс тело еще стало легче килограмма на 3, но это все ерунда. Фух, и что это меня так пронесло? Вроде ничего плохого не ел. Небось, наш повар опять положил ту приправу в омлет. Скажу отцу, пусть его высечет, бубнил под нос парень, выходя из кабинки. Он не спеша помыл руки и заметил, что в уборной больше никого нет. Никто не трется в зоне умывальника, не тупит в телефоне и не отпускает пошлые шутки. Что ж, такое тоже бывает. Мальчишка пожал плечами и уже хотел уходить. Тут в туалет ворвались люди в белых костюмах с респираторами на лицах, а за их спинами раздался странный галдеж. Михаил растолкал незнакомцев и выбрался в коридор, где уже собралась толпа парней и девчонок. «Я вам отвечаю, ребят, там запах, будто кто-то умер и пролежал 2 недели. Даже освежители воздуха не справляются. Ага, мне плохо стало, кажись, это заклинание какое-то сверхвонючее», — настороженно говорили школьники. «Что вы несете? Вообще-то там все нормально. Я сидел и почти ничего не почувствовал», — сходу бросил Михаил, допустив роковую ошибку. «Так это ты все наделал, дружище?» — выкрикнул рослый пацан. «Фу, даже в нашем туалете и то воняет», — крикнула какая-то девушка. «Прости, бро, но тебе лучше не приходить на ту вечеринку в субботу», — заявил один из знакомых Михаила, демонстративно закрывая нос. «Стойте, вы что творите? Мне просто стало плохо, и все. Такое с каждым бывает. Господа, я серьезно», — воскликнул Михаил, видя, как от него все шарахаются, будто от прокаженного. «Что ж, Инна тоже ничего такого не сделала, а он записал ее чуть не в проститутки. Хорошо, если бы кто-то об этом сказал, и парнишка малость задумался. Но таких людей рядом не было, что поделать. Со всеми этими передрягами не заметил, как отца выписали из больницы. Магическая медицина намного быстрее обычной. Без магии перелом срастается 3 недели, а с магией всего 2 дней, и то если ситуация сложная. Так что выздоровление патриарха прошло стремительно. Лекари имели серьезные опасения по поводу магического поражения, но его последствия начали проходить каким-то чудодейственным образом. Такое чувство, что кто-то пролечил отца без ведома врачей по неизвестной методике. Кто же это мог быть? Никак фейковый врач из Москвы, что недавно носился по клинике. Впрочем, медики не задавали вопросов, скромно взяв себе лавры за спасение дворянина. Они получили щедрую награду, а отец вернулся домой на своих ногах, лишь немного покашливая да опираясь на трость. Не успев вернуться, он бросился на меня, обвинив во всех смертных грехах. «Сначала я получил взбучку за безответственность. Наш тайный враг вон чего вытворяет, а я шляюсь где попадя без охраны. Того и гляди останусь без головы, и род будет некому возглавить в дальнейшем». Лена избежала подобных претензий, впрочем, как и всегда. Девочек ругать не принято, ну понятно. После этого мне пришлось оправдываться насчет нашего бизнеса. Оказывается, я, такой разгильдяй, посмел влезть в дела рода и кое-что подкрутить на пару с приказчиком. Теперь наши предприятия платят меньше налогов и дают больше денег. Это просто недопустимо. Почему? Потому что могло и не получиться, Тогда бы нас ожидал жесткий кризис. Ты еще слишком юн, Александр. Как можно действовать так опрометчиво? Прикажу Сергею Сергеевичу не исполнять твоих указаний. Чего гляди, развалишь нам все в пух и прах, говорил патриарх, гневно стуча об пол своей тростью. Конечно, я не стал с ним ругаться, но осадочек все же остался. Делаешь как лучше, спасаешь его от магического воздействия, а в ответ истерика и нравоучения. Интересно, все патриархи такие или только наш самодур? Несмотря на это, я был рад возвращению бати. Он тоже был доволен, что жив и здоров, просто орал для вида, обозначая, что его рано списывать со счетов. Я понял это, гуляя по территории академии. Проработал эту проблему, успокоив душу и избавившись от негатива. Потом решил присесть на скамейку под деревом, тронутым дыханием осени. Сел и понял, что я не один. Рядом был парень чуть старше меня, худой, очкастый, с вытянутым лицом и странным взглядом. Сидел тихо, будто тени смотрел вдаль. «Привет, все достало, не так ли?» Спросил меня, будто мы были друзьями. «Да есть немного», шутливо бросил в ответ. «Отошел ото всех, чтоб собрать мозги в кучу. Я тоже люблю так делать. Мне кажется, будто я намного старше, чем остальные. Иногда бесит этот галдеж и глупые шутки», пояснил парнишка, пожав плечами. «А еще девчонки, которые понтуются своими невыросшими сиськами», добавил я. «Это да, но про барышень отдельная тема. Я Егор Петрашевский», с улыбкой произнес парень и протянул тонкую холодную руку. «Александр Светлов, всегда к твоим услугам. Значит, тебе не нравятся все, а особенно девушки? Может, ты их просто не понимаешь?» Продолжил разговор, щурясь от яркого солнца. «А почему они должна нравиться, Александр? Глупые речи, низменные потребности. Поведение, недостойное благородных особ. Разве это нормально? Тем более в наше время», трагично заявил бледный парень. «Угу, все козлы, так и есть, сам постоянно так думаю, но важно, на самом деле, другое. Ты зачем Инну Васильевну подорвал, уважаемый?» Спросил, как ни в чем не бывало, усмехнулся и уставился на собеседника, следя за его реакцией. «Что, любезный, ты случайно не спятил?» Возмутился, ерзая на лавке и изображая картонную злость. «Неа, не спятил, но мозги помучить пришлось. Долго вычислял того, кто больше всех преследовал Инну, потом выяснил, кто отключил камеру наблюдения в коридоре. Еще следил за тобой и заполучил твой мобильник на пару минут, чтобы кое-что посмотреть. В общем, пришлось попотеть. Так всегда, когда вычисляешь главного говнюка, а не мелкого пустозвона», отчеканил холодным тоном и выложил еще кучу фактов и доказательств. Слушая меня, Егорка менялся в лице. Сначала он пытался злиться, потом смеяться, затем делать каменную мину, как статуя. Но это все не сработало. Я сразу понял, что взрыватель должен вести себя нестандартно. Быстро вычислил странноватого очкарика и стал за ним наблюдать. А другие варианты прорабатывал, между прочим, отвлекая внимание хитрого гада. Такие люди, как Петрашевский, наиболее опасны. Они не отпускают похабных шуток, не лезут дамам под юбку, а потом оказываются серийными убийцами или кем-то еще. Всегда таких не любил и, честно говоря, опасался. Но сейчас все факты на моей стороне. Егору осталось поломать комедию, пытаясь меня одурачить. Когда это не получилось, он вскочил с лавки, дергаясь и тыкая в меня пальцем. «Ты ничего не понимаешь, придурок. Я предложил ей жениться. Мне уже скоро 16, можно заключить ранний брак. Родители против не будут. У нас нет большой привязанности к сословию невесты, как у других. Я предлагал ей уйти от порока, стать чистой, а она просто меня отшила, поцеловав щеку и одарив сраной улыбкой. Ей проще ходить одиноко и трахаться с теми, кого зовут словом альфа или как-то еще. Она наглая, хитрая дрянь, как и все», прокричал, чуть не забрызгав меня слюной и чуть не потеряв очки. «ФФ, то есть так?» — тихо спросил я, когда Егор замолчал. «По-твоему, девушка не имеет права тебе отказать? А как же свободный выбор и все такое?» «Ахаха, выбор, Александр, ну конечно, нет, только не в ее ситуации. Она порочна и не может иметь никакого выбора. Точнее, он был, и она его сделала на свою пользу», — продолжил орать придурок. «Хех, даже так, то есть тебя не мучает совесть, заставляя просыпаться среди ночи?» — спросил в шутку, но с долей правды у оппонента. «Что? Нет, я просто наказал проститутку. Это подвиг, но не преступление», — гордо тряхнул волосами пацан. «Смелое заявление. а не боишься, что тебя тоже накажут, сказал на полном серьезе, давая понять, что наша философская жизнь завершилась, и дальше будем разговаривать по-другому. Егор поправил очки и одежду, снова тряхнул волосами и осмотрелся по сторонам. Меня никто не накажет, любезный. Я, наследник дворянского рода, мне можно творить справедливость. Родители меня точно поймут, если все объясню, сказал он, как ни в чем не бывало. А если ты попробуешь полезть в драку, то знай, что вон там на дереве стоит камера наружного наблюдения, а там за кустами ходит патруль охраны, отчеканил парнишка. Ладно, пока, Александр, и мой тебе совет на будущее, не защищай честь холопских шлюх, не то останешься в дураках. Петрашевский гордо расправил плечи и пошел прочь. Я поднялся с лавки и окликнул его. Стой, мы еще не закончили, крикнул, не давая свалить. Разве есть еще вопросы, любезный? Изумленно спросил Егор. Вопросов нет, дорогой, просто бить тебя буду, сильно, возможно даже убью, как пойдет, сказал я, сокращая дистанцию. А как же камера и охрана? Усмехнулся, не веря в серьезность моих намерений. Да насрать, парень не успел подготовиться и снять очки, Инна тоже тогда не готовилась, так что все справедливо. Я вложил немного магии в свой удар и стукнул противника в рожу, отчего тот свалился на землю, потеряв очки. Егор стал что-то мычать, держась за ушибленное лицо, тут же получил удар с ноги в голову, потом по ногам и по ребрам. Какой же он слабый, зараза, даже не пробовал встать и ответить. Я ощутил себя гопником, бьющим лежачего человека, пришлось завязать с этим делом. К тому же, гнида может попросту отрубиться, тогда мой план не сработает. Ау, больно, тварь, сука, тебе конец, мои родители хнык-хнык. Они твой род уничтожат, обливая кровью и корчась на земле, простонал Егорка. Больно, говоришь, еще нет, а вот теперь будет больно. И да, если твоя родня ко мне сунется, я взорву им жопы настоящей взрывчаткой, а не той перделкой, что ты подложил учительнице, смеясь бросил в ответ и усилил боль противника в несколько раз. Плюс наслал на него страх перед адскими тварями, что лезут из глубин ада. Егор завыл не своим голосом, так, что я чуть не оглох. Стало ясно, что пора убираться, а то еще влипну в историю. Кстати, да, ни один Петрашевский умел отключать камеры в нужный момент. Я еще догадался спровадить охрану, потому воспитательный процесс остался за кадром. А вот откровение Егора я записал на мобильный и показал Даниилу Арсеньевичу после всего. Тот, конечно, стал ныть, что Егора кто-то избил. Теперь у парня серьезнейший нервный срыв, и он загремел в лекарню. Мне осталось лишь развести руками и искренне посочувствовать. Егор испортил отношения со многими в академии. Мало ли кто решил свести счеты с ушлепком, и да, я к этому совсем не причастен. Если считают иначе, пусть камеры лучше посмотрят, на них вроде как чисто. Директор пытался на меня давить и даже высказал некие подозрения, но в итоге был вынужден сдаться, посулить награду и объявить благодарность. Страсти постепенно утихли. Я продолжал учиться, как ни в чем не бывало. Иногда общался с Морозовой и другими девчонками, иногда спорил с Жориком, как всегда. Осень медленно вступала в свои права. Рутина жрала меня с потрохами, как полагается. Подростковая жизнь больше не казалась такой интересной, как раньше. Но дергаться пока было рано. Я должен прокачивать дар и расти. Это главные задачи, остальное будет потом. Единственным ярким пятном был побег Дина из клетки. Вы наверняка знаете, что домашние животные способны сбежать оттуда, откуда не выберется ни один человек. Посади пса в бетонную коробку с титановой дверью, и он свалит оттуда, стоит вам отвернуться. Знакомая ситуация для многих хозяев. А у меня ни пес и ни котик, ни морская свинка и даже не крокодил. Сверхумная и сверхсильная тварь из другого мира. Никакие клетки ей нипочем. В общем, Дин выбрался на волю в самый неподходящий момент. В итоге, была погрызена обувь, садовая статуя, инвентарь и немного садовник лука. Последний отделался повреждениями сапог до комбинезона, в не самых пристойных местах. Ничего страшного, переживет. А на меня вновь набросился батя. Пришлось обещать, что буду следить за своей собакой, в противном случае даю разрешение продать ее на птичьем рынке в ближайшие выходные. Да уж, кто-то заводит хомяка или крыску, а у меня скелеты да синие динозавры. Так и живем, зато весело. Парк неподалеку от усадьбы Светловых. Спустя пару дней, хорошо подготовленные наемники в черном с закрытыми лицами медленно прочесывали периметр. На горизонте все было чисто. Семья Светловых потеряла бдительность, не додумавшись выставить дальний дозор. Ближнее оцепление охраны слишком уж малочисленно. Снять его не составит труда, и мама с дочкой окажутся без защиты. Как показала разведка, они решили устроить женский пикник в выходной день. Вышли за пределы усадьбы, разложили на траве угощения и напитки, принялись есть и секретничать о чем-то личном, не зная, что им скоро конец. «Пятый, как обстановка?» — сказал глава отряда по рации, глядя по сторонам. «Все чисто, можем работать», — послышался короткий ответ. «Стоять, ждать команды», — сухо пояснил главарь. «Тут могли быть ловушки, значит, надо слегка подождать». Две женщины без мужчин вышли в парк. «Это слегка подозрительно», — хотя осведомитель говорил о конфликтах в семье, глупости молодого наследника и самодурстве патриарха. Вполне возможно, что мама с дочкой решили попросту отдохнуть от всего. Вот и вышли на природу одни. Третий доложил, что все чисто. Четвертый тоже не дал повода для сомнений. Дальняя разведка показала, что на подходе нет сомнительных личностей и машин, а специальная группа поддержки зачистила территорию парка, аккуратно усыпив несколько человек и оцепив территорию под предлогом борьбы с насекомыми. «Работаем. Задача – полное обнуление целей. Вперед», – сухо сказал главарь, удостоверившись, что все чисто. Наемники, словно таинственные ниндзя, бросились на Елену Светлову и ее маму. Охрана последних была хорошо подготовлена. Люди в серых костюмах заметили движение в ближайших кустах и открыли огонь. Выстрелы были громкие, словно раскаты грома. Зато противники стреляли почти что бесшумно, применяя магические глушители. Охрана Светловых неплохо умела стрелять. Бойцы ранили нескольких противников, но это не помогло. Мощнейшие защитные артефакты превращали боевые пули в обычный горох, который максимум оставлял при попадании синяки. Зато усиленные магией патроны наемников отлично пробивали защиту охраны. И вот, уже два человека со стоном упали в траву. Третий получил ранение в руку и отошел. Четвертый попросту растерялся, не зная, что делать. Сопротивление было подавлено. Осталось убить женщин, как этого хотел господин. Но главарь вновь проявил осторожность. «Тихо, никому не спешить, смотрите по сторонам, я должен сам законтролить цели, вам ясно?» – шипел в рацию он, медленно продвигаясь вперед. Кольцо начинало сжиматься, женщины вытаращили глаза и замерли, словно статуи. Они сидели на земле и с ужасом смотрели по сторонам, не зная, что делать. Когда на Елену Светлову направился ствол пистолета, она громко рассмеялась, подмигнула убийце и начала сдирать с себя волосы. «Бандиты, подорвавшие машину отца, были теми еще раздолбаями, а еще называли себя профессионалами экстра-класса. Всего лишь пара интриг, немного дезинформации и телепатии, как они попали в мою ловушку, сделав все как положено. Тихое безлюдное место, недалеко от усадьбы. Отличная возможность аккуратно порвать на куски этих выродков. В парике немного жарко, зараза, но я его уже снял». Глава 14. Если говорить коротко, то это сплошная иллюзия. Я притворился своей сестрой, а глава охраны моей мамой. Для этого были использованы специальные артефакты, доработанные по моей технологии. Спасибо конспирации Дина. Если можно всем внушить, что динозавр – это пес, то почему мы с Николаем не можем временно сменить пол? Бандиты не думали о таком, считая нас дураками. Впрочем, почти все дворянские семьи такие. Мало кто продумывает ситуацию на несколько шагов вперед. Только я это сделал. Теперь осталось завалить твари, а главаря как следует допросить перед смертью. Главное, чтобы он не свалил. Говорят, весьма хитрый тип. Наемник понял, что это обман и выстрелил в меня с близкого расстояния. Пуля попала в корзину с едой, потому что я сбил прицел недоумка с помощью магии. Да, руны помогли обойти защиту, я заранее подготовился и не дал себя уничтожить этому мудаку. Что, какого хрена, в натуре? Прохрипел мужик, теряя дар речи. «Никто не смеет дырявить мои сэндвичи с семгой», — ответил ему. В моей руке блеснул усиленный магический артефакт одноразового использования. Наемник не успел ахнуть, как в него врезалась сильнейшая молния, которая протянула гада по траве и прожгла грудь, несмотря на защиту. Моя мамка быстро перевоплотилась в начальника охраны усадьбы, который принял участие в операции. Он стал палить по врагам заговоренными пулями, способными пробивать магические барьеры. Такие патроны очень дорогие, сделать их крайне сложно, так что боезапас ограничен, но этого точно хватит. Рядовые охранники поднялись на ноги. Они имели простые заряды, но зато сильнейшую защиту от огнестрела. Я специально о том позаботился, разыграв спектакль якобы со смертью охраны. На самом деле, бойцы были живы и приняли бой, застав нападавших врасплох. Охрана нашего рода осыпала наемников свинцом, пытаясь перегрузить их защиту, чтобы нанести повреждения. Четыре ублюдка завязли в драке, не в силах бороться со мной, а главарь со своим заместителем кинулись в мою сторону, решив уничтожить любой ценой. Это наследник Светловых. Обнулить его живо, вопил главный хрен не своим голосом. ПФ в жопу себе обнули, как говорят подростки моего возраста. Я тоже не пальцем делан. Перекатываюсь в сторону, видя, что еда для пикника превращается в мелкий салат от многочисленных пулевых попаданий. Изверги, у меня даже живот заурчал от подобной несправедливости. Враги сокращают дистанцию, сталкиваясь с моей магией. Удается откинуть одного с помощью телекинеза, а другого затормозить телепатией. Выхватываю второй артефакт и пускаю в помощника главаря поток сиреневой магии. Его защита слишком сильна. Мужик с криком отлетает назад, но не получает больших повреждений. В меня попадают несколько пуль главаря, которые встречаются с защитным барьером, лишь слегка повреждая кожу. Выхватываю пистолет крупного калибра, высаживаю всю обойму в ублюдка. Гремят выстрелы, на теле главаря сияют синие огоньки. Он орет и падает в траву, но не умирает. Его магическая защита сильнее, чем у других, я это сразу заметил. В мою сторону летят два огненных шара, кажется, помощник главаря одаренный. Не успеваю увернуться и получаю легкий ожог руки. Черт, еще несколько шальных пуль попадают в тело, ослабляя защиту. Тебе не уйти, молокосос. Хрипит очухавшийся главарь, идя с одной стороны. Босс, я его завалю, орет заместитель с другой. Под ногами что-то взрывается, отбросив меня в сторону от главного места сражения. Не успеваю подняться, как сверху приземляется тяжелое тело помощника, а в горло утыкается острейший кинжал. Мы, элитное подразделение, школьник. Ты зря дергался, победоносно шипит он, делая отточенное движение, которое должно легко перерезать артерию. Должно, но не режет, потому что рука дядьки сильно слабее. В его глазах предательски темнеет, а тело становится ватным. Что за, какого хрена ты сделал? Стонет, резко меняясь в лице, с которого давно сползла черная маска. У меня раньше была сильная хворь. Кажется, твой хозяин наложил проклятие, когда я был маленьким. Так вот, один добрый человек помог сделать из нее дар по поглощению магии. Я долго не мог его нормально использовать, лишь иногда получалось кое-как применить. А теперь, кажется, научился, проговорил, улыбаясь во весь рот, будто беседовал с другом. Что? Зачем ты это все говоришь мне, кхе-кхе? Промямлил мужик, теряя сознание от магического истощения. Затем, что ты уже труп, уважаемый, смеюсь, забирая кинжал из слабой руки. Дальше я решил поиграть в доктора, и сделал дяде укол, который лечит от усталости, слабости, сонливости и от жизни. Хорошие средства, чудодейственная кинжальная инъекция. Скинул с себя хрипящее в последней агонии тело, встал на ноги и решил осмотреться. В мою сторону кинулся главарь отряда, на котором все еще была маска, а в руках красовался большой пистолет. «Сдохни, сопляк», — коротко бросил он. В меня полетели несколько пуль, но они лишь вспахали землю. Защитный артефакт главаря истрепался. Мне стало проще воздействовать на его нервы и мешать целиться. «Что за черт? Вот же сука», — выпалил мужик, выбросив пушку в сторону. «Сыграем по-взрослому, дядя», — хищно улыбнулся я, идя в его сторону и поигрывая в руке кинжалом. «Хе-е, а ты храбрый, пацан. Первый раз в своей жизни мне не хочется ликвидировать цель. Будь ты немного постарше, взял бы тебя в свой отряд. Нам нужны такие бойцы, что даже перед лицом смерти сохраняют лицо», — уважительно произнес главарь, на ходу меняя свое отношение ко мне. «Вот что значит настоящая храбрость и сила воли. Я смог доказать врагу, что не трус. Теперь он перешел на мою сторону и готов нарушить приказ своего господина. Ахаха, сейчас сдохну от смеха. Жизнь далека от сюжета героического фильма. Я сразу понял, что это ловушка. Краем глаза посмотрел в сторону, услышал глухое рычание и громкий крик. Оказывается, неподалеку валялся раненый наемник, который поднял оружие, целясь мне в голову. Главарь решил меня заболтать, чтоб его приспешник в меня попал. Отличный план, только я его раскусил. Один вгрызся в ногу врагу, откусив от нее сочный кусок. Противнику осталось громко орать, обливаясь кровью, забыв о своих подлых планах. Стоп, я не понял. То есть синий гад опять убежал? Я же крепко его закрывал, так еще магический барьер там поставил. Мне опять влетит от родителей. Чтоб я еще раз завел домашнее животное, да не в жизнь. Эй, бригадир, там твоего подчиненного динозавр пожирает, произнес, ухмыляясь и давая понять, что все кончено. А-а-а-а, Раф, заорал не своим голосом главарь, круче любого монстра. Он обезумел, понимая, что элитный отряд разбит, а его цель не достигнута. Ублюдок бросился на меня, применив магию. Он тоже был одаренным, но не особенно сильно. Два синих потока из рук были сильными, но не быстрыми. Я напитал тело маны и смог уклониться. Потом тоже рванулся к нему, решив дать последний бой. Гад выхватил артефакт из кармана, я выбил его хлестким ударом ноги. В руках главаря блеснул нож, который выпал из рукава. Видимо, это последняя надежда на случай тяжелой ситуации. Наемник с криком атаковал, я заблокировал удар, и наши клинки столкнулись с высечением искр. Я всю жизнь занимаюсь ножевым боем. Зачем-то провыл наемник, теряя контроль над собой. Ему удалось провести удачную атаку и немного порезать мне бок. Потом придурок замер, опустив нож, и уставился на меня стеклянными глазами. А я предпочитаю боевую телепатию, извини, пожал плечами, пряча свое оружие. Защита врага сильно ослабла, а моя магия только усилилась благодаря недавней подпитке. Это позволило пробить специальный экран и взломать мозги мужика, а большего мне и не надо. Он с толпой вояк хотел убить безоружных женщин. Какая может быть честь в такой ситуации? Не драться же с ним по правилам дуэли, в самом деле. Ах ты сраный говнюк, я тебя закопаю, уебок, выпалил дядька, не в силах пошевелиться. Отдай ножик, а то поранишься. Тоже мне, убивец нашелся, ответил с сарказмом и врезал противника между ног. Затем забрал оружие из рук воющего придурка и огляделся вокруг. Глава наемников очнулся, испытав сильную боль. Он понял, что сидит, опершись о дерево неподалеку от места боя. На нем больше нет маски, все тело и лицо ломит от боли. А напротив нагло улыбается рожа вашего покорного слуги. Кхакхе тебе крышка, вас всех перережут. Ты зря рыпался, хрипло сказал придурок, пытаясь пошевелиться, но искусственный паралич не дал это сделать. Послушай, Игорин, ты сейчас слегка бредишь. Наверное, сильно тебя пинал, когда сюда волок, ну да ладно. Смотри, какие-то полупакеры хотят уничтожить мой род. Что мне еще остается? Сидеть и смотреть, как все дохнут. А может еще пулю себе в башку пустить, чтобы вам было легче? Ну уж нет, я еще как буду рыпаться. Скажу больше, разорву на куски каждого, кто приблизится к моей семье с недобрыми намерениями хотя бы на пушечный выстрел, пояснил придурку как мог, и он вроде заткнулся. «Откуда ты знаешь мое имя?» – спросил, после небольшой паузы, понимая, что его дела очень плохи. «Имя? Все просто, Игорек, все легко. Смотри, значит, какая ситуация?» Я быстро пояснил мужику, что его шрам на щеке не закрывает черная маска. Когда отца подорвали, он отчетливо видел мужика со шрамом, одетого во все черное. К тому же, Игорь еще малость прихрамывает. Видно, были еще провальные операции, где его потрепали. А может просто неудачно упал с кровати, кто знает. Дальше, эта банда наемников вела себя как ниндзя и была очень дисциплинирована. Таких банд в округе немного. Мне осталось лишь создать список подозреваемых и медленно его сокращать. Вышел вечерком погулять с Дином. Зашел по одному адресу и довел до адской агонии старого бандюка. На следующий день прикончил еще одного авторитета. Потом поймал за жопу пьяного барина возле дорого бара. Варлок по кусочку откусывает или как там принято говорить. Тут немного информации выудил, там немного надыбал. Кому-то промыл мозги, кого-то просто убил. Зашел в запрещенный раздел интернета, купил кое-какие базы данных, и все эти мрази думали, что их не найдут. У них была серьезная крыша и отличная конспирация. Но я не городской сыщик, а мать его, архимаг. Прожил в своем мире 3 века, имея дело с такими интригами, которые местным недодворянам даже не снились. В скором времени у меня была вся информация на банду Игоря Гробового. Пришлось потянуть время и заморочиться, чтоб об этом не узнала семья. Все же я еще слишком мелкий для таких дел. Так что нужно было играть свою роль. В остальном, я во всем разобрался. Кроме разве что одной мелочи. Мне нужно знать имя заказчика, Игорек. Вот кто действительно хорошо прячется. За все время ни одной сраной зацепки. Скажи мне его и будешь свободен», — закончил свой монолог, с досадой пожав плечами. Мужик слегка улыбнулся, глядя куда-то вдаль. Потом посмотрел на меня, морща разбитую рожу. Было видно, что он напуган и удивлен, но при этом не хотел сдаваться без боя. «Откуда мне знать, пацан? Я там, где хорошо платит. Оплатить можно и анонимно, кхе-кхе», — выдавил, разглядывая меня. Он не знал, что я копаюсь в его башке и вижу, что гаденыш что-то скрывает. Его разум – сеть лабиринтов или кротовых нор, где скрыто множество тайн. Я чувствовал, что он знает заказчика. На то было несколько причин сразу. Первое – это, конечно же, близость. Группировка Гробового давно за нами следила. Наверняка они не раз пересекались с заказчиком и заслужили его доверие. Кроме прочего, Игорь мог специально вычислить заказчика, чтоб держать на крючке. Если тот попытается не заплатить или разделаться с бандой, можно слить его данные полиции или кому-то еще. Главы таких отрядов не слишком глупы. Они знают толк в деле, занимаясь подобным долгое время. Так что пусть не отнекивается, будь он хотя бы простым пехотинцем. А так, я не собираюсь вестись на его бредни. Угу, ну понятно. Нет, значит нет, — усмехнулся в ответ и кивнул головой. Дальше Игорь испытал сильнейшую боль в башке, плюс жуткое чувство страха. Он вытаращил глаза, глядя в небо, и стал хрипеть от ужаса. Время для него текло по-другому. Наемник, по его ощущениям, несколько минут испытывал жуткие муки, хотя прошло всего секунд 10. «А, умля, как ты это делаешь, падла? Как тебе вообще удается?» – выпалил, когда я закончил. «Очень просто. Спорт, правильное питание, регулярные тренировки. Теперь говори имя заказчика. Я не знаю. Можешь хоть ножом меня резать, сучера», — взревел Гробовой. «Спасибо, что подал идею», — усмехнулся в ответ. Воткнул Игорьку в ногу ветку, которая показалась для него острым ножиком, и вновь наслал адские страхи, плюс чувство слабости с другими негативными эмоциями. «Айререр, что ты делаешь, сука? Хер тебе, а не имя. Я еще перед сопляком не кололся», — завизжал не своим голосом. «Ау, значит, все-таки знаешь. Уже хорошо. Тогда продолжим наши веселые процедуры». В другую ногу у шлепка воткнулся уже настоящий кинжал. Я стал медленно его проворачивать в ране, одновременно разрушая тело с помощью телепатии. Игорь хрипел, пыхтел и выл, как скотина. В какой-то момент из его носа потекла кровь, а перед глазами появились фантомы самых ужасных чудовищ. Наемник долго держался, если так посудить, но я оказался упорным. «Хватит, хорош, перестань. Я скажу, все скажу. Только обещай, что дашь спокойно подохнуть. Я уже задолбался так жить. Мне пора на покой, мне пора», — сказал напоследок мой пленник. Я выслушал его откровение и наслал на Игоря приятные чувства вместе с полной анестезией и расслаблением тела. Потом аккуратно применил ножевую инъекцию, второй раз за последнее время. Она вновь сработала безотказно, и старый вояка заснул навечно. Может, я и не прав, что дал уйти без мучений, так еще не проверил факты, которые он предоставил, но проверку в такой ситуации осуществить невозможно. А насчет первого, я привык уважать врагов, если те проявляли честь в битве. Одно дело завалить упыря, который до последнего был дерьмом. Другое, когда твой противник пришел в себя и даже попытался раскаяться. Впрочем, я достиг своей цели. Остальное, по сути, уже не важно. Не успел разделаться с главарем, как ко мне подбежала охрана. Воины доложили, что банда была ликвидирована и справились о моем состоянии. Все же я пропал на долгое время, и со мной могло произойти что угодно. «Все нормально, бойцы. Благодарю за службу», — сказал, глядя на дохлого Игорька. «Как дела с остальными? Удалось кого-нибудь допросить?» «К сожалению, нет. Двоих полностью уложили. Остальные сбежали. Был один раненый, но успел себя обнулить, чтоб мы его не пытали», — покачал головой глава нашей охраны. Потом снял с себя волосы от парика, который был не лучшего качества. «Да уж, не думал, что такой бугай будет исполнять роль моей мамы», — усмехнулся от этой мысли и приказал отправляться в усадьбу. Они были простыми шестерками, невелика потеря. «Главное уже и так ясно, осталось дело за малым», — пояснил бойцам напоследок, придумывая отговорку для отца, которого пока не хотел впутывать в это дело. «Да, господин, будет сделано», — отчеканил вояка, отправляясь назад. «Стойте, вы моего Дина собаку не видели? А то, кажется, снова тут бегала. С последним возникла проблема. Я так и не нашел динозавра. Потом он сам оказался в клетке каким-то чудесным образом. Такое чувство, что Дин обрел свободу передвижений, забыв уведомить об этом хозяина. Ох уж эти домашние животные. С ними нужны железные нервы. А еще больше терпения требует магическая учеба, куда, несмотря на все приключения, пришлось идти завтра утром. Глава 15. За что мне этот ад на земле? Во имя развалин Дрела, кажется, прилетела карма за убитого наемника, который хотел убить мою маму с сестрой. Кто сказал, что вселенная справедлива? Она может слать карму даже за таких выродков. Короче, ко мне прицепился Жорик и попросил научить охоте на монстров. Если Светка справилась, то и он справится, по его мнению. Как друг узнал, что Морозова ходила со мной? Она же обещала не говорить. Ну да, кому я вообще поверил? Пришлось провести с Жорой большую беседу и сказать, что у него нет атакующего дара, так что соваться в порталы пока нельзя. Потом будет можно, а пока пусть даст мне небольшой перерыв, отстав хотя бы на время. Мы настолько увлеклись этим спором, что опоздали на урок, который вела одна строгая дама. Господа учащиеся, у вас произошла временная аномалия, или вы просто не уважаете меня и своих товарищей? Строго спросила она, когда мы ввалились в аудиторию. Нет, госпожа, извините, тут же простонал Жорик. Мы опоздали на пару минут, это ничего страшного. Но если вы рассержены, то приносим свои извинения, сдержанно сказал я. Учащийся Светлов, вы как всегда многословны. Идите и принесите книгу по истории древних магических земель, старого образца. Она в аудитории 22. Заодно еще прогуляйтесь, раз вам это так нравится. Не знаю, что она хотела этим сказать. Есть такие училки, которые то ли ругаются, то ли хвалят, то ли ноют. Без кружки хмельного энда не разберешься. Но мне-то какая разница? Действительно, лучше слегка прогуляться, чем сидеть в кабинете и писать скучный конспект до боли в запястье и пальцах. Зайдя в нужную дверь, обнаружил кучу старых книг, лежащую на парте. Так, посмотрим, что тут у нас. Как использовали свой дар телепаты древности. Похоже, раньше эта магия была намного сильнее, точно, как в моем старом мире. Открыл, полистал несколько страниц и бросил книгу подальше. Не, бред какой-то. Сплошные конспирологические теории да пьяные байки. С такими учебниками точно свихнешься. Ладно, я уже понял, что к телепатии тут относится не особо. Мне нужно возвращаться на урок. Ищу нужную книгу, беру ее и встречаюсь взглядом с молодой красивой брюнеткой. Девушка одета в деловой пиджак с белой блузкой и длинную юбку почти что до пола. При этом одежда не может скрыть ее формы. Груди выпирают из-под ткани, также видна тонкая талия и точеные очертания идеальных бедер. Взгляд девушки выразительный, черты лица правильные. Настоящая звезда императорского бала, но работает обычной училкой. Стоп, так это же Инна Васильевна. Видел ее до этого только мельком и на фото. Признаюсь, она действительно очень красивая. Конечно, я не могу поддержать старшеклассников в их извращенных играх, но мотивы теперь мне ясны. Мимо такой женской красоты никто не пройдет просто так. Тот редкий случай, когда лучше быть слегка поуродливее. Но природа сыграла с тобой злую шутку, либо наоборот слишком добрую. Впрочем, это не важно. Здравствуй, ты Александр Светлов, если я правильно понимаю, застенчиво спросила молодая наставница, чуть не ослепив меня своим взглядом и не только им. Да, к вашим услугам, госпожа, сказал, слегка склонив голову и стараясь скрывать эмоции. Главное, чтоб кроме эмоций не пробудилось еще кое-что, иначе придется закрываться книгой, словно щитом, чем вызову подозрения девушки. А ты обучен манерам, это прекрасно, расцвела в улыбке она. Слышала, ты помог расследовать тот инцидент, в результате которого вас хотели взорвать, добавил, видя, как красотка краснеет. Да, подсказал пару идей по поиску психопата. Надеюсь, они помогли. Непринужденно добавил в ответ, будто ничего не случилось. К счастью, злоумышленника нашли, иначе он мог сделать плохо еще кому-то. Его, кстати, сильно избили. И это ужасно, сказала дамочка, изобразив неподдельную скорбь. Ага, ужасно, что слишком слабо. Очухается и опять продолжит всем гадить, бросил первое, что пришло в голову. Что ты? Нельзя бить людей, даже за самые сильные преступления. Мальчик просто нуждается в воспитании. Он неплохой, просто своеобразный. Угу, неплохой, только сытый и глухой, как говорят крестьяне в деревнях об ушлых людишках. Я б таких на кол сажал, проводя процедуру прочистки всех мест, механическим способом. Но девушка действительно очень добрая, так что не стал проявлять кровожадность. Сказал, что в чем-то согласен и вкратце рассказал, что пришел за книгой по поручению другой наставницы. Отлично, в смысле, хорошо, что тебе позволили прогуляться. Знаю, на уроках сидеть слишком скучно, особенно, когда ты подросток. Попыталась подыграть мне Инна, но снова смутилась, боясь, что сказала не то. Ладно, я зашла сказать тебе большое спасибо. Если честно, то страшно вести уроки, когда твой недоброжелатель не найден. Теперь мне гораздо спокойнее. Благодаря твоей помощи, вот. Васильевна пролепетала последние фразы таким голосом, будто сама отвечала у доски, а урок вел строгий учитель. Потом девушка подошла ко мне и робко поцеловала в щеку. Теперь процессы в моем организме запустились сами собой. Пришлось прикрыть книгой нижнюю чакру, в очередной раз проклиная судьбу, что вселился в тело ребенка, а не мужчины. Будь я немного постарше, благодарность Инны имела бы другой вид. Уж я бы о том позаботился. А так любые действия будут восприняты, как извращение. К тому же, Инну могут и посадить, если кто-то узнает, что мы с ней уединялись. Везде тупик, тут уж как ни крути. Но я могу сделать для учительницы кое-что важное. Почему бы не проникнуть в ее мозги, раз другие проникновения мне не светят? Красотка хотела уйти, понимая, что поддалась эмоциям, нарушив субординацию. Сложно описать ее лицо, когда моя рука взяла ее ручку и притянула к себе. Белая блузка, которая обтягивает сочные круглые сиськи. Заткнись, тело, потом пофантазируешь, вечером. Сейчас мне нужно совсем другое. Александр, что ты делаешь? Ахнула, краснея, как помидор. Ничего особенного, дорогая. Просто защищаю твою милую задницу от дальнейших проблем, подмигнул в ответ, применив телепатию. Инна напряглась, желая поскорее вырваться, но тут же закатила глаза, расплылась в улыбке, и вся обмякла. Она как будто испытала оргазм. Тело, ты офигела, живу в тушке какого-то озабоченного ей-богу. Подавляю нехорошие мысли, приступаю к сканированию сознания Инны Васильевны. Очень редкий тип психики для такой дамы. Обычно девушки ее внешности высокомерны, стервозны и очень хитры. А тут Инна не понимает, чем обладает. А главное, не знает, как оградить свою личность от лишних нападок. Что ж, произвожу мысленное внушение, меняя образ мышления дамочки. Точнее, менять ничего не приходится. Она всегда хотела ставить себя пожестче, просто ей постоянно чего-то не хватало. Я это что-то добавил, посмотрим, что из этого выйдет. Никогда бы не подумал, что буду учить женщину стервозности, а не наоборот. Да простят меня мужики этого мира. Тут редкий случай, когда слишком спокойный характер мешал жить красивой учительнице. С этим надо бороться, пусть даже ценой развития плохих черт характера. Разумеется, аккуратно и в меру. Я не собираюсь превращать эту глазастую скромницу в агрессивную хабалку. Ух, мой дар все еще слабоват. Не успел проработать ее психотип, как у самого голова закружилась. Ладно, пока сойдет. Прекращаю использовать магию, вывожу наставницу из транса и отпускаю ее нежную ручку. Ох, кхе-кхе, что такое? Александр, это ты? А что тут случилось? Спросила Инна Васильевна, выйдя из ступора и глядя по сторонам. Ничего, все отлично, улыбнулся, глядя в ее глаза, как ни в чем не бывало. Спасибо, что показали, где лежит эта книга. Она как раз нужна для урока. А да, хорошо, не забудь закрыть кабинет, когда выйдешь. Ой, голова что-то кружится, мне пора, отчеканила дамочка и быстро покинула помещение. Я в знак благодарности удостоился видеть попку во всей красе и следить за ее вилянием при ходьбе, как за маятником гипнотизера. Тот неловкий момент, когда сам поддался гипнозу, являясь телепатом. И да, это уже моя воля, а не только порывы юного тела. Что, я тоже мужчина, если вы еще не забыли. Иногда можно насладиться красотой женского тела, особенно после всего, что я сделал. Насладился, на свою голову, называется. Мало того, что получил взбучку за долгие хождения, так еще книгу не ту принес, точнее ту, но под другой редакцией. Ой, все, я не вывожу, как принято говорить у молодежи. Если вам в тягость мои занятия, молодой человек, можете покинуть аудиторию и не присутствовать на уроке. Воскликнула училка, отчитывая меня при всем классе. Да, госпожа, как изволите, склонил голову и вышел прочь, давая понять, что не собираюсь мямлить и просить прощения. Тоже мне, напугало, выгнала из класса с позором. На кого это вообще рассчитано? Хотя на нормальных семиклассников, как правило, действует. Но я не особо нормальный. Инна Васильевна шла по пустому коридору, громко цокая каблуками. Сначала ей было плохо. Она нервничала и даже боялась урока. Потом настроение резко улучшилось. Каждый шаг стал получаться более четким, спина сама собой выпрямилась, плечи расправились. А в голове произошло нечто странное, будто кто-то нажал кнопку, что раньше была сломана и не особо работала. Войдя в аудиторию, девушка улыбнулась, окинула взглядом взрослых девиц и парней, и спокойно подошла к столу. Сначала все галдели и ржали, не обращая на училку внимания. Потом вдруг резко замолкли, чувствуя нечто странное. «Здравствуйте, Инна Васильевна, как там ваша прекрасная попка?» Говорят, ее сильно помяло, хе-хе, не стесняясь сказала щекастый конопатый пацан, ожидая, что Инна смутится и начнет говорить ерунду, плодя темы для шуток. Васильевна окинула взглядом учащихся, заметив, как все ожидают ее реакции. «Тебе нравится моя задница, Иванов?» спросила, как ни в чем не бывало. «А если я случайно облокочусь на стол?» спросила и тут же облокотилась, подпирая ягодицы и уголок мебели. Все ахнули, не ожидая от учительницы такой смелости. Она лишь усмехнулась и тут же продолжила. «А если у меня упадет мел, и я его подниму?» спросила и приняла такую позу, от которой у мужской части класса глаза полезли на лоб. «Блин, не надо, то есть, я ничего, просто хотел пошутить». «Вот и все», промямлил Иванов, чувствуя, что уже не так крут, как раньше. Устав Академии, учащийся Иванов. Статья 15, часть 3. Хамство либо оскорбительные высказывания в адрес наставника. Знаешь, что за это бывает, А если подобные действия сопряжены с сексуальными домогательствами? А если кто-то запишет твои слова на диктофон? А если на скрытую камеру? Твоему роду точно нужны проблемы, Сергей. Иметь наследника с нездоровыми наклонностями – не лучшая перспектива, если ты относишься к благородному сословию, верно? Произнесла женщина ледяным тоном, глядя конопатому прямо в глаза. Она права, я давно говорила, что озабоченных надо наказывать, сказала одна из девчонок. Да, так его, Инна Васильевна, сказал рослый парень, сидящий за задней партой. Что вы такое несете? Я ничего не сделал. Да идите вы все вообще, я отцу расскажу, он вам даст, завопил Иванов, краснея и тыкая пальцем в училку. Парнишка поднялся с места и пулей бросился прочь, после чего хлопнул дверью, показав всю силу своей истерии. «Отлично», — сказала Инна, громко хлопнул в ладоши. «Учащийся Иванов получает взыскание за самовольное оставление класса. А наша сегодняшняя тема это...» «Инна Васильевна, вы что делаете?» «Мы, дети благородных родов. У вас будут проблемы, если будете так с нами общаться», — крикнула пафосная девчонка, пытаясь казаться крутой. «Проблемы, Скворцова, я знаю», — улыбнулась Инна краешком рта. «Я еще знаю, что вам нужны хорошие оценки по моему предмету, чтоб не портить выпускную статистику. И если вы будете вести себя нормально, почаще смотря в тетради и поменьше на мою внешность, то я гарантирую помощь каждому, у кого что-то не получается. Если нет, то спрос будет согласно правилам и рекомендациям Министерства образования. Кстати, да, последний указ императорской комиссии гласит, что вы должны отработать норму по внеклассным занятиям. Так что, либо вы работаете согласно всем правилам, либо просто ведете себя нормально», — пояснила Инна, сверля взглядом каждого, кто поднимал на нее глаза. Скворцова демонстративно заржала, полагая, что ее все поддержат. Но вместо этого, смех ученицы растворился в глухой тишине. Девушка с ужасом заметила, как большинство одноклассников берут в руки тетради и ручки, открывают книги, склоняют головы и разными другими путями изображают бурную деятельность. «Эй, вы что повелись? Да она же блефует. Это всего лишь простолюдинка с толстой задницей», — выпалила Скворцова, не сдержав эмоций. И тут же получила взыскание, которое будет направлено самому директору, а потом и родителям девочки. Потому что та ведет себя агрессивно и не может контролировать эмоции. Скворцовой осталось лишь замолчать. Воевать с Инной без группы поддержки будет не очень правильно. А закончить выпускной класс с хорошими оценками для нее очень важно. Ужас, как я себя веду. Словно стала стервозной девкой из сериала по второму каналу, смущенно подумала Инна, заполняя журнал. Хотя они замолчали, и вроде как меня слушают. Не знаю, как я это смогла, но мне нравится. Подумав так, Инна слегка улыбнулась, открыла учебник и начала давать подросткам задания, как ни в чем не бывало. Слабость не радость или как там принято говорить. Моих сил не хватало, чтоб контролировать все и вся, как было еще недавно в моем измерении. Не успел помочь Инне Васильевне с ее проблемой, как батя вышел из-под контроля. С него спал морок, напущенный мной. Патриарх узнал о битве с наемниками в том парке. Хорошо, что пока без подробностей, но все же. В общем, я получил взбучку за самоуправство и угрозу лишиться наследства, если буду лезть на рожон. Пытался сказать отцу, что просто мстил за него. Разбить банду черных ниндзя было для меня делом чести. Они должны были ответить за нападение и взрыв машины. Что ты несешь, Александр? Тебе всего 14 лет. У тебя нет атакующего дара. Куда ты лезешь, скажи мне. Только не надо нести чепуху про ум телепатов. Ты может хоть 100 раз чувствовать себя взрослым, но ты еще ребенок, и точка. Вопил отец, отчитывая меня в своем кабинете. Ребенок, тогда как я смог разобраться в твоих делах и наладить бизнес, ответил, ведя бровью. Ладно, не отвечай, лучше поговори с цветком. У него был тяжелый день. Я понял, что с отцом бессмысленно разговаривать и снова наслал на него наваждение. На этот раз совсем небольшое, чисто для смеха. Отец в последнее время очень серьезен, так пусть немного расслабится. Вот, уже подошел к окну, наклонился над геранью и спросил ее об итогах продажи товаров среднеазиатский каганат. Черт, и здесь опять умничает. Достанет несчастный цветок, что он скоро завянет, но зато отвалит от меня хотя бы на время. Я сейчас в таком возрасте, когда родители особенно бесит. Вечно хочет с ними спорить и что-то доказывать. Приходится прилагать много сил, чтоб не позволять телу этого делать. Но сейчас мое терпение лопнуло. Уйду ото всех, в сколок другого мира. Шучу, это плановое мероприятие. Я время от времени зачищаю осколки, чтобы повышать свои навыки и зарабатывать капитал для дальнейшего развития. Так что никаких лишних эмоций, все согласны распорядку и графику. Посмотрим, что ждет меня в новом походе. Пока предчувствия не особо хорошие. Нужно подготовиться лучше, чтобы заранее избежать нештатных ситуаций. Глава 16. Либо мне это кажется, либо порталы в последнее время охраняют все меньше. Попал в опасную зону, встретив лишь двух обалдуев, которых легко обдурил. Никаких скрытых ловушек или специальных барьеров. Иди и охоться на монстров сколько захочется. А мне как раз очень хочется. Дожидаюсь открытия портала, ныряю туда, словно в озеро. Отлично. Сразу попадаю в место неподалеку от огромного замка. Тут стоят каменные развалины, растут большие деревья. Небо и солнце почти как в моем новом мире. Погода отличная. Сразу оглядываюсь вокруг, понимая, что меня пока что никто не ест. Это хороший сигнал. Скорее всего, осколок завершается этими развалинами. Надо обойти их и хорошенько зачистить. Готовлю кинжалы и боевые артефакты, плюс пистолет и кольцо. У меня все как обычно. Готов к любому кипишу, кроме итоговой контрольной по геометрии. Опять забыл купить меч. Конечно, огнестрел все решает, но хороший напитанный магией клинок, это... Не понял, это еще что такое? У меня под ногами валялся меч, как по заказу.